До вечера Клори и Рена успели заявиться все на Архиро. Яну вертели, щупали крылья, просили взлететь и даже пытались выпихнуть в окно для тренировки нужных мышц. А Аша помешала. Когда волчица увидела, что подруга уже доведена до белого коленя, она расставила лапы, зарычала и сделала вид, что сейчас кинется. Нархиро намек поняли и ретировались донимать Караша с Шатараном. Стоило Яне порадоваться и улечься на кровать, как заявился Гард. «Яна, нам надо поговорить». «Правда?» Нархиро только улеглась так, чтобы крыльям было удобно. «Летать легко?» «Ага, как же. Болели все мышцы спины, а позвоночник, кажется, разобрали по косточкам и нервам. Не привыкла, вот и результат. И вставать ей совершенно не хотелось». Гард махнул рукой и опустился на стул рядом с кроватью. «Лежи». «Да я и не собиралась вставать. Что случилось?» «Так понимаю, что я тебе больше не нужен». Яна от возмущения едва на кровати не подскочила. Опять помешала Ааша, которая... Приличные волки не могут валяться на коврике у порога. Это ж не собаки какие. Улеглась рядом с хозяйкой, развалилась и положила ей на живот тяжеленную лапу. Не то что вскочить, дышать тяжеловато. Ведь четко диафрагму придавила, зараза лохматая. «Не нужен? А ты меня отстаивал, скотина такая? Ты хоть слово против сказал? Мне Рошер все передал. А ты — гад». Впрочем, волчья лапа удачно придавила и возмущение, так что Яна просто стянула с запястья браслет. «Всего хорошего!» «Ну да, ты теперь крылатая. А я, после того, как мать покрыла себя позором...» Яна сверкнула глазами. «Ах, вот оно что!» Маневр Гарта просчитывался легко. Если сейчас культивировать в Яне чувство вины, она может и вернуться. Помолвка, свадьба, представление ко двору, ради первой крылатой Нархиро король может забыть о многом. Уж точно никто не вспомнит о Ларе Анфимии, которая сейчас сидела под замком в доме стражи. А значит, репутация семьи поднимется на высоту. Так вот, хочет ли Яна быть такой экзотикой и поддастся ли на эту хитрость? Раньше могла бы, пока не было крыльев, пока она была незрелой, иначе и не скажешь. Сейчас же все видится совсем в другом свете. «Ты прав. После такого позора мы никак не можем быть вместе». Яна вздохнула, закатила глазки. «Ты лицемеришь, ну и получи в ответ обратно». «Я? Прости меня и прощай». Гард тяжело вздохнул и направился к двери. Даже спина его выражала невероятную боль утраты. Яна посмотрела на него, вздохнула. «Гард!» И сколько ж надежды было на лице старшего Авельена, когда он развернулся. Может, он и вправду ее любил, хоть чуточку. «Лови!» Серебряный браслет блеснул в лучах солнца. Яна целилась метко, прямо в руки Гарта, и он невольно поймал безделушку. «Найдешь, кому подарить?» «Яна!» «Прощай, моя несчастная любовь!» Вышло так вдохновенно, что даже Ааша подняла морду и взвыла. И тут же уронила ее обратно. К лапе, Яне на живот. Тут уж взвыла и сама Яна. Гард посмотрел на это и сделал единственное, что ему оставалось. Закрыл за собой дверь с внешней стороны. А Яна спихнула с себя тяжеленную волчью морду, потянулась и попросту уснула. Ночь была тяжелая, утро не лучше, так хоть днем подремать. Она тоже живая Нархиро и устала. В комнату заглянула Айлена, хотела окликнуть Яну, но наткнулась на взгляд зеленых волчьих глаз, понятливо кивнула и плотно прикрыла дверь. И отправилась к Лори Ирену. Ей тоже было о чем поговорить.